И при завершении срока по числу этих лет не надо больше возводить род к дому Иуды, но лишь стоять каждому на своей твердыне. Ограда построена, закон распространился. Во все эти годы Велиал будет пущен по Израилю, как Бог сказал через пророка Исаию, сына Амоса, так: «Трепет и ров, и петля на тебя, житель земли». Толкование этому. Три сети Велиала, о которых говорил Левий, сын Иакова, которыми он, Велиал, ловит Израиль, а выдает их перед ними за три вида праведности. Первая сеть – это блуд, вторая – богатство, третья – осквернение святыни. Избежавший этой – уловлен той, и спасшийся от той – уловлен этой. Строители стены – те, кто идут за «прикажи приказ». Это каплющий или проповедник. Как сказал пророк, капелью каплют или проповедуют ложное. Они ловятся двумя сетями блудом, беря двух жен при их жизни. Тогда как основа творения – суть слова «мужчиной» и «женщиной» сотворил их. И вошедшие в ковчег по парам пришли к ковчегу. И князю написано: «Пусть не умножает себе жен». А Давид не читал книги закона, запечатанной, которая была в ковчеге, потому что он, ковчег, не открывался в Израиле со дня смерти Элиазара и Иисуса. Примечание: Иисуса Навина, преемника Моисея. И старейшин, так как служил Астарте, и Иисус скрыл явное, пока не встал Садок. Но дела Давида вознесены, кроме крови Урии, и Бог отпустил их ему. А также они осквернители святилища, потому что они не разделяют, согласно учению, и спят с видящей кровь выделений, и всякий берет дочь своего брата или дочь своей сестры. А Моисей сказал: «К сестре твоей матери не приближайся, она плоть твоей матери». И хотя право брачных связей писано о мужчинах, но женщины приравнены к ним, и если дочь брата откроет наготу брата своего отца при том, что она плоть его. И также оскверняли дух своих святынь, избранной речью раскрывали рот против законов Божьего Завета, говоря: «Не установлены», и «мерзость они говорят о них». Все они разжигают огонь и воспламеняют искры. Тенета паука их тенета, яйца аспидов их яйца. Близкий к ним не оправдается, многократно будет виноват, разве если был принуждаем таким делам, ибо если еще прежде Бог взыскал их дела, и гнев его запылал за их поступки, ибо это народ неразумный, они племя, губящее советы, ибо прежде был поставлен Моисей и Аарон рукою князя света, а Велиал поставил Яхне и брата его по своему замыслу. Примечание: противники Моисея, Иоанни и Иамврий, упомянуты в новозаветной литературе 1 Тимофею 3.8, Яхны и Мамры фигурируют в легендах Талмуда и Мидрашей. Когда Израиль был спасен впервые. И в срок разорения земли встали, передвигающие границу закона, и ввели Израиль в заблуждение, и земля опустела, ибо говорили непокорно против заповедей Бога, дарованных через Моисея, и также через помазанников, его помазанника, святости, и пророчествовали ложь, чтобы отвратить Израиль от Бога. Но вспомнил Бог завет и первыми, и поставил из Аарона разумных, и из Израиля мудрых, и возвестил им, чтобы выкопали колодец. Колодец копали его князья, вырыли его благородные народа посохом. Колодец – это учение, а копавшие его – это возвратившиеся из Израиля, выходцы из земли иудейской, поселившиеся в земле Дамаска, которых Бог нарек всех князьями, ибо они искали его, и не могут возразить против их славы ничьи уста. Посох – это истолкователь учения, о чем сказал Исаия, и извлекает орудие для действия им. Благородные народы – это пришедшие копать колодец посохами, которыми предначертатель начертал руководствоваться в течение всей поры нечестия. Другие же, помимо них, не постигнут этого, пока не встанет наставляющий правде в конце дней. и все, кто приведены в завет, не должны входить в святилище, чтобы освящать его жертвенник напрасно, но пусть будут запершими дверь, как сказал Бог, кто среди вас запрет его дверь, и не освящайте мой жертвенник напрасно. Ведь они должны следить за тем, чтобы действовать по объяснению Торы, закона для пары нечестия, и отделиться от сынов гибели, воздерживаться от нечестивого богатства, оскверненного обетом и заклятием, богатством святилища и ограблением бедняков своего народа, так что вдовы становятся их добычей и сирот убивают. Нужно отделять нечистого от чистого, отличать святое от мирского, соблюдать день субботы согласно относящимся к нему толкованиям и праздники, и день поста, как при исходе вошедших в Новый Завет в стране Дамаска, чтобы возносить святые приношения согласно их перечню или согласно их толкованиям, любить каждому брата своего как себя, держать руку бедного, нищего и поселенца, каждому добиваться благоденствия своего брата. И да не изменяет никто своей собственной плоти, воздерживаясь от блудниц по закону, следует обличать каждому своего брата по заповеди и не держать зла изо дня на день постоянно, и отделяться от всех нечистот по закону о них, и не осквернять никому свой священный дух, поскольку Бог выделил у них всех, следующих этим постановлениям, в полной святости, согласно всем основам Завета Божьего, достоверным для них, чтобы жить им 1000 поколений. И если станами живут по уставу земли и берут жены, рождают детей, то поступают согласно учению и по праву наставлений или основ. По уставу учения, как он сказал, между мужем и его женой, между отцом и его сыном. А все презирающие заповеди и законы подлежат возмездию, как нечестивцы, когда Бог взыщет с земли, когда сбудется то слово, которое записано в словах Исаии, сына Амоса, пророка, который сказал: «Наведет на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со дня, когда, как Ефрем отвратился от Иуды, когда расстались оба дома Израиля. Ефрем княжил над Иудой, и все отступившие были преданы мечу, а твердые спаслись в северную страну».